пришел митинг. Мы раздали обмундирование. Вернее, детали обмундирования. Кому достались брюки, кому гимнастерка, кому башмаки. Выходили во двор строиться. Над школой все время висел английский самолет, но мы уже привыкли к тому, что самолеты торчали буквально внутри улиц. Мне из военной формы попались штаны. Я натянул их и обнаружил, что штаны без пуговиц. Ремня у меня не было, подтяжки были, а ремня не было. К чему было цеплять подтяжки? Катя мне сказала: «Сейчас достану нитки и пуговицы. У Василики есть». Мы шли с ней по длинному школьному коридору, и она на ходу пришивала мне пуговицы. Шла сзади меня, и руки ее касались моей поясницы. Там, где она пришивала пуговицы для подтяжек, и я понимал, что никогда такого счастья не переживал, хотя к тому времени знал и менее целомудренные отношения с женщинами. «Если есть еще пуговицы, пришей штук 50», — сказал я. Она ответила совершенно серьезно: «Василике дала только 4». Я обернулся к ней через плечо. «После войны я каждый день буду спарывать с одежды все пуговицы и приходить к тебе». Она грустно покачала головой. «Для меня пришить пуговицу — подвиг. После войны я уже не буду способна на подвиги. Тогда я буду просто приходить каждый вечер», — сказал я. «И если хочешь, сам буду пришивать пуговицы на твои пальто и платья. Хочешь?» Ее пальцы, уводившие нитку, невесомо припали к моей спине, и я отвернулся, чтобы выждать, пока она скажет: «Да, хочу». А она сказала: «Знаешь, я вдруг поняла, какие платья будут после войны. Вовсе не будет никаких пуговиц. Платья, как короткие, просторные туники, античные туники, чтобы можно было идти по морскому песку или по траве босиком, а платье свободно развивалось. Мне кажется, после войны я все время буду ходить по траве или по морскому песку». Школьный коридор был изрезан окнами, выходившими во двор. В эту минуту мы проходили стенной проем. Поэтому, когда там, снаружи, раздался взрыв и вылетели стекла, они брызнули сзади нас и перед нами. Я инстинктивно рванулся вперед, на миг запнувшись, удержанный как поводком Катиной ниткой. Но она резко оторвала ее и, опередив меня, выбежала во двор. Я думал, самолет сбросил бомбу, но оказалось, нет. Била артиллерия с Лекавитоса. Самолет только корректировал. Сидя на подоконнике в чужом оставленном доме, я тупо рассматривал картину на противоположной стене, плохую репродукцию похищения Европы. Но видел двор убитых и раненых, и Катю, мечущуюся между лежащими, и легкий смерчик, взметающийся вокруг ее тела. И еще я видел Катю на носилках в больнице, куда мы притащили ее и Костаса. Это было через 2 недели после того сбора в Москве. Ее ранило, едва мы, выбежав из подъезда, бросились к нему, лежащему в чернильной луже крылатки. Почему-то я сразу понял, что она ранена смертельно, что она умрет, хотя она была жива и в сознании. В доме неподалеку были наши. Они тоже выскочили, и мы унесли Катю и Костаса и притащили в больницу. Он был ранен в живот, она в грудь. В больнице он кричал.